Михаил Александрович Дьяконов родился 31 декабря 1855 года в Екатеринбурге, Пермской губернии, в семье чиновника. Отец его во время крестьянской реформы был мировым посредником. Первоначальное образование Михаил Александрович получил дома и поступил во второй класс Екатеринбургской гимназии. Учился там до седьмого класса, а потом перешел в Пермскую гимназию, где и получил аттестат зрелости в 1873 году. В том же году поступил в медико-хирургическую академию, но с третьего курса вышел оттуда и поступил на юридический факультет Петербургского университета. Кончил кандидатом в 1880 году. По предложению Сергеевича Дьяконов был оставлен при университете и в конце 83 года сдал магистерскую диссертацию на тему «Власть московских государей». После этого он был назначен профессором Юрьевского Дерптского университета. Для диссертации на степень доктора Дьяконов представил свои очерки из истории сельского населения в Московском государстве. Диссертацию эту он защитил в 1900 году. В 1905 году Дьяконов был избран адъюнктом Академии наук, 4 года спустя экстраординарным академиком, а в 1912 – ординарным. После этого он переехал из Юрьева в Петербург. Еще в Юрьеве Дьяконов подготовил к печати курс лекций, который он там читал, «Очерки общественного и государственного строя Древней Руси», 1906 год. Книга имела большой успех. Через 2 года вышло второе издание, затем потребовалось еще 2 издания. Этот исторический обзор сделался необходимым пособием и для преподавателей, и для студентов, и для всех серьезно интересующихся историей русского государства и общества. Основное внимание Дьяконова как исследователя обращено было на историю крестьян и постепенное их закрепощение. Юность Дьяконова прошла в атмосфере их раскрепощения, и он поставил себе задачей условия и обстановку предыдущей истории крестьянства, постепенного роста крепостного права. Но вместе с тем он внимательно изучал также и историю управления в Московском государстве, связь новых порядков местного управления с перестройкой центральных учреждений, а также и финансовую историю Московского государства. Сноска. Григорьев. Список трудов Дьяконова. Русский исторический журнал. Выпуск 7, Петроград, 1921 год, страницы 26-30. Пресняков. Труды Дьяконова по русской истории. Там же страницы 8-25. Конец сноски. Основным в разысканиях Дьяконова по истории крепостного прикрепления стал вопрос о крестьянской старине и о крестьянах-старожильцах. Особое внимание его привлекало выяснение отношений этой старины, с одной стороны, к тягловой старине, то есть прикрепление владельческих крестьян к тяглу, а с другой – к задолженности крестьян, получавших от землевладельца подмогу и ссуду. Дьяконов считает обычный институт старожильства краеугольным камнем в процессе закрепощения. Дьяконов был осторожным историком. Искания и сомнения преобладали в его работах над решительными утверждениями и выводами. Для этих последних, по мнению Дьяконова, историческая наука не имеет еще в своих руках достаточно разработанных материалов и данных. Труды Дьяконова поучают прежде всего критической настороженности и выдвигают на первый план потребность широкой и систематической разработки архивных залежей. Характеристика Преснякова. Дьяконов умер в 1919 году.